Он посоветовал его искать в квартирах по флигелям старого здания университета, где жили тогда многие профессора. «Провожай меня, мать сказала. Не осрамись, найди во что бы то ни стало». И я поняла, что должен в лепешку разбиться, а Козлова найти. Хотя задача отыскать человека в Москве непрописанного являлась труднейшей. Должно быть, вид у меня был очень жалкий, когда я звонил подряд во все профессорские квартиры. Не сами маститые ученые, а их жены выходили в прихожие и принимали во мне живейшее участие. Они мне советовали обратиться туда-то и туда-то, давали различные адреса. Я шагал по Москве, ездил зайцем в трамваях, и все безрезультатно. К вечеру, усталый, голодный, в полном отчаянии, я приплелся домой. Оказалось, что искать Козлова не нужно. Он сам пришел в редакцию «Всемирного следопыта» как раз тогда, когда там был Владимир. Они встретились, и Владимир получил от него необходимые сведения для своих рисунков к очерку. Таким образом, можно было считать, что я испытания выдержал. Владимир решил меня приспособить в качестве своего подмастерья. Иллюстрируя очерки, связанные с путешествиями, он постоянно сталкивался с необходимостью чертить карты. Одно дело создавать рисунки с человечками, со зверями, с пейзажами, с пароходами, а рыться в атласах, аккуратно чертить контуры со многими названиями было ему скучно, и на такое дело он терял массу времени. «Ты будешь чертить карты, а я тебе буду за них платить по 3 рубля за штуку», — сказал он мне. Но в свое время в школе преподаватель черчения меня срамил перед всем классом, и за меня выполнял чертежи мой приятель Шура Соколов. Словом, чертить я совсем не умел. Владимир дал мне тушь, перышки, линейку, угольник, кусок ватмана. Карта требовалась простенькая, не больше 10 названий. В углу стрелка, север, юг. Но сколько же я над ней пыхтел! Мать ко мне подходила, шептала: «Добейся во что бы то ни стало». Я чертил, нес Владимиру, он меня бронил, браковал мою мазню, заставлял чертить еще и еще. Наконец оставил карту на столе вместе со своими рисунками, а через день он вручил мне зелененькую 3-ку, и пошло. Уже через месяц не из рук брата Владимира, а самостоятельно из кассы издательств я стал получать деньги за те чертежи и карты, которые мне заказывали в редакции журналов «Пионер», «Знание, сила», «Дружные ребята». Я чертил карты также для журнала «Вожатый» и для газеты «Пионерская правда», в которых Владимир сотрудничал редко. В каждом из этих журналов было по 3-4 сотрудника, все больше молодежь, веселые комсомольцы-энтузиасты. запомнилась рослая фигура красивого кудрявого еврея, редактора «Пионера» Боба Ивантера, впоследствии погибшего на войне. В «Пионерской правде» редактором была пожилая скромная женщина, участница гражданской войны, Вера Николаевна Лядова. Она ко мне очень хорошо относилась. Случалось, расспрашивала меня, что я делаю, советовала учиться дальше. Вместе с мужем-наркомом она погибла, как у нас принято говорить, в годы культа личности. Я видел, с каким доброжелательством относились молодые сотрудники журналов к моему брату, встречали его с улыбками, смеялись над его остротами. Стоило ему прийти, как со всех сторон они сбегались, окружали тот стол, на котором он раскладывал свои рисунки, восхищались ими. И я гордился Владимиром, которого везде любили и ценили».